Глава 8. Через некоторое время Давид разбил филистимлян, покорил их и отвоевал у них Метик-Ха-Амма. Давид разбил моавитян. Он уложил их на землю и обмерил веревкой. Две меры он отправил на казнь, а одну оставил в живых. Моавитяне подчинились Давиду и стали платить ему дань. Он разгромил Хададезера, сына Рехова, царя Цавы, когда тот совершал набег на земли у Евфрата. Давид захватил тогда в плен 1700 всадников и 20 тысяч пеших воинов. Сотню колесниц с конями он оставил себе, а прочим коням подрезал сухожилия. На помощь Хададезеру, царю Цавы, пришли арамеи из Дамаска. Но Давид разгромил и их. 22 тысячи арамеев были убиты. Давид поставил над дамасскими арамеями своих наместников. Арамеи подчинились Давиду и стали платить ему дань. Где бы Давид ни воевал, Господь везде даровал ему победу. Давид захватил золотые колчаны, которые были у слуг Хададезера, и доставил их в Иерусалим. В Тевахе и Беротае, городах Хададезера, царь Давид захватил огромное количество меди. Когда Тоу, царь Хамата, услышал о том, что Давид разгромил войско Хададезера, царя Цавы, он отправил своего сына Хадарама к Давиду с посольством, чтобы поздравить царя с победой над Хададезером, ведь Хададезер постоянно воевал с Тоу. И Арам принес с собой изделия из серебра, золота и меди. Царь Давид посвятил их Господу вместе с серебром и золотом, захваченным у всех покоренных им народов — эдомитян, моавитян, аммонитян, филистимлян, амаликитян, а также вместе с частью добычи, взятой у Хададезера, сына Рехова, царя Цавы. Давид прославился после победы над эдомитянами в Соляной долине. Там он уничтожил 18 тысяч эдомитян. Он поставил в Эдоме наместников. По всему Эдому были у него наместники, и все эдомитяне подчинялись Давиду. Где бы Давид ни воевал, Господь везде даровал ему победу. Давид царствовал над всем Израилем, вершил правосудие и был справедлив ко всему народу. Иоав, сын Цируи, был военачальником, Иосафат, сын Ахилуда, летописцем, Цадок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками, Серая, песцом, Беная, сын Ехаеды, командовал киритянами и пелитянами. Сыновья Давида были священниками.